«Ты расстроен?» — спросила белая, как простыня, Гвендолин. «Пожалуй, не хочется жариться в Генуе». «Все-таки что-то новое», — возразила Гвендолин из-за мучительной тошноты, утратив осторожность. «Я не хочу ничего нового, к тому же Генуя — невыносимое место, но мы сможем плавать на лодке. Я сам буду управлять, как делал это раньше. Так можно проводить несколько часов в день, вместо того, чтобы мучиться в чертовом отеле». На горизонте забрезжила надежда. Гвендолин представила долгие часы на свободе. Гранд-Корт не захочет брать ее с собой, и в восторге от неожиданного облегчения предалась безудержным фантазиям о том, как можно воспользоваться внезапно свалившимся на нее счастьем. Побег, который она считала еще большим злом, чем бесконечное терпение, теперь казался спасением от своих преступных мыслей. В конце концов, эта надежда, похожая на мечту узника о том, что ночной ветер разрушит тюремные стены и спасет от дальнейших мучений, вкралась в сознание и придала Гвендолин оживленный, жизнерадостный вид. Такая перемена настроения не утаилась от внимания мужа. Следующим утром ее разбудил стук якоря, брошенного в порту Генуи. Гвендолин очнулась ото сна, в котором убегала через горный перевал Монсени, а потом вдруг встретила Деронду, и он велел ей вернуться к мужу. Примерно через час после пробуждения Гвендолин действительно встретила Деронду. На парадной лестнице отеля «Альберго де Л'Италия», по которой поднималась под руку с мужем. Вздрогнув от неожиданности, Деронда слегка поклонился и прошел мимо. К более основательному приветствию момент не располагал, а обстоятельства последней встречи внушали серьезные сомнения относительно намерения Гранд-Корта продолжить знакомство. И эти сомнения имели веские основания. Необъяснимое появление Деронды и где, в Генуе, заставило Гранд-Корта задуматься, каким образом жена сумела с ним договориться. Трезвый ум отказывался верить, что Гвендолин не только успела еще в Лондоне предупредить Деронду о морском путешествии, но и отправила тому письмо из Марселя или Барселоны с просьбой приехать в Геную. Для этого миссис Гранд-Корт должна была обладать даром предвидения, а Деронда — сверхспособностями с легкостью преодолевать большие пространства. Но как бы там ни было, сейчас Деронда разгуливал по Генуе. И хотя Гранд-Корт не собирался ставить себя в дурацкое положение догадками, которые другие могли бы назвать абсурдными, в то же время он не находил сил признать, что присутствие Деронды в Генуе — результат случайного совпадения. Факт мерзкий, и этого достаточно. А жена, несомненно, очень довольна. Рассерженному мужчине не нужны доказательства, чтобы раскрыть вселенский заговор с участием всех и каждого. Первым делом он стегает лошадь, а потом пинает собаку. Гранд-Корт уже не сомневался. Причем справедливо, что Гвендолин рассчитывает встретиться с Дерондой при первой же возможности, как только муж выйдет за дверь. Сидя за чашкой кофе и наблюдая за женой, Гранд-Корт заметил в ее облике проявление тайного восторга. Движения стали легкими, лицо приобрело особое выражение. В глазах появился блеск. Недавние переживания не повлияли на красоту Гвендолин. Скорее наоборот. Миссис Гранд-Корт стала еще очаровательнее, чем была до свадьбы. Теперь ее облик и манеры приобрели неуловимую грацию и женственность, которые часто делают замужнюю женщину более интересной, чем она была в девичестве. Из-за длительного пребывания на море лицо Гвендолин посвежело, и этим утром сияло как никогда. Встав из-за стола и по обыкновению, обхватив шею унизанными драгоценностями пальцами, Гвендолин не сумела скрыть радостного ожидания и старалась казаться любезной. Точно так же глава семьи перед уходом из дома особенно приветливо обращается с домочадцами. В ожидании прогулки терьер, давно выучивший все добрые знаки и запомнивший их значение, внимательно следит, как оживленно говорит хозяин и даже как блестят его глаза, чтобы при малейшем движении в нужный момент оказаться возле двери. Обладая чутьем собаки, Гранд-Корт заметил настроение Гвендолин и решил действовать. Позвони, пожалуйста, Гипсу и вели заказать для нас обед на 3 часа. Распорядился он, вставая из-за стола и закуривая сигару. Хочу отправить Ангуса на поиски небольшой парусной лодки. В такой чудесный вечер трудно представить занятие более приятное, чем небольшая морская прогулка. Я буду управлять парусом, а ты возьмешься за румпель. Гвендолин похолодела. Ее не просто постигло жестокое разочарование. Стало совершенно ясно, что муж решил взять ее с собой, не желая оставлять без присмотра. Очевидно, прогулка привлекла его тем, что не могла понравиться ей. Но сейчас они стояли на твердой земле, а не на крошечном дощатом островке, и Гвендолин решила воспротивиться желанию мужа. Правда, сияние счастливого ожидания померкло, и Гвендолин изменилась, как меняется после заката солнца ледник. «Я не хочу качаться в лодке. Возьми с собой кого-нибудь другого», — возразила она. «Очень хорошо. Если остаешься ты, останусь и я», — заявил Гранд-Корт. «Будем задыхаться вместе, вот и все. У меня снова случится приступ морской болезни», — рассердилась Гвендолин. «Неожиданная перемена», — презрительно усмехнулся Гранд-Корт. «Но если ты отказываешься, останемся в отеле». Он положил шляпу на стол, снова зажег сигару и принялся ходить по комнате время от времени, останавливаясь, чтобы посмотреть в окно. Гвендолин решила не сдаваться. Теперь она отлично понимала, что без нее муж в море не выйдет. Однако, если уж ей и суждено терпеть его тиранию, она не позволит ему поступить именно так, как он задумал. Она заставит его остаться в отеле. Не произнеся больше ни слова, Гвендолин прошла в соседнюю спальню и в гневе бросилась в кресло. Волна злобы накатила с новой силой и положила конец короткой передышке. Вскоре в комнату вошел Гранд-Корт, уселся напротив и медленно, высокомерно произнес: «Одумалась? Или тебе нравится ссориться? Должен признаться, что такое поведение мне чрезвычайно приятно. Но почему ты делаешь все, что неприятно мне?» — беспомощно спросила Гвендолин, не в силах сдержать слезы. «Будь добра, объясни, чем ты недовольна?» Глядя ей в глаза, спросил Гранд-Корт самым проникновенным голосом, на какой был способен. «Тем, что я остался в отеле с тобой?» Ответить Гвендолин не смогла. Объяснявшая гнев, правда, лежала за границами дозволенного. Разрываясь между отчаянием и унижением, она разрыдалась, и слезы ручьями потекли по щекам. Еще ни разу миссис Гранд-Корт не допускала проявления столь позорной слабости в присутствии мужа. «Надеюсь, тебе станет легче», — заключил Гранд-Корт после недолгого молчания. «Должен сказать, что подобное поведение крайне неприятно. Не понимаю, какого черта женщина находит в этих гадких рыданиях. Несомненно, ты видишь что-то хорошее, если с такой готовностью впадаешь в истерику. А я вижу только то, что теперь вместо того, чтобы славно провести время под парусом, мы будем сидеть в четырех стенах». «Тогда пойдем», — порывисто заявила Гвендолин. «Может быть, утонем». И снова разрыдалась. Странное поведение жены еще больше убедило Гранд-Корта в том, что дело, очевидно, каким-то образом связано с Дерондой. Он придвинул стул почти вплотную к креслу Гвендолин и тихо приказал: «Успокойся и слушай». Непосредственная близость мужа оказала на Гвендолин магическое воздействие. Она перестала рыдать и теперь сидела, закрыв глаза и изо всех сил сжав руки. «Давай постараемся понять друг друга», — продолжил Гранд-Корт тем же тоном. «Мне отлично известно, что значит весь этот абсурд. Если ты полагаешь, что я позволю себя дурачить, то немедленно выбрось эту мысль из головы. На что ты надеешься, если не можешь вести себя так, как положено моей жене? Нравится позориться. Ничего другого в этом нет. А что касается Деронды, то совершенно ясно, что он тебя сторонится». «Лжешь!» — в отчаянии воскликнула Гвендолин. «Ты понятия не имеешь о том, что происходит в моей голове. Я видела достаточно позора подобного рода, так что оставь меня в покое. С кем хочу, с тем и разговариваю. Так будет лучше для тебя». «Позволь мне самому судить об этом», — парировал Грандкорт, отошел к окну и замер, теребя бакенбарды и словно чего-то ожидая. Произнесенные Гвендолин слова обладали для нее таким определенным и грозным смыслом, что ей показалось, будто муж все понял, и стало страшно. Однако его душа не знала ни предчувствий, ни опасений. Он обладал мужеством и уверенностью властного человека, а в этот момент испытывал глубокое удовлетворение от того, что держал жену в узде. К концу первого года брака она перестанет упрямиться, думал Грандкорт, продолжая стоять у окна с равнодушным видом. Тем временем Гвендолин ощутила ставшее уже привычным удушающее состояние безысходности перед огромным неподвижным препятствием. Так иногда в страшном сне появляется неведомая фигура, которая заслоняет путь. «Какое решение ты приняла?» — осведомился Грандкорт, глядя ей в глаза. «О чем мне распорядиться?» «О, пойдем!» — слабым голосом отозвалась Гвендолин. Стены давили. Комната казалась тюремной камерой. Все бесполезно. Пока этот человек дышит, власть останется за ним. Его слова жгли, как раскаленные пыточные щипцы, а сопротивление ему напоминало поведение глупого, не умеющего оценить последствия животного. Лодка была заказана. И незадолго до полудня Гвендолин вместе с мужем отправилась к причалу, чтобы посмотреть ее. Грандкорт совершенно успокоился и с презрительным удовлетворением принимал внимание моряков к английскому лорду, владельцу прекрасной яхты, зашедшей в порт для ремонта. Истинный англичанин, он свободно чувствовал себя в море и управлял парусом так же уверенно, как лошадью. Гвендолин ощущала в муже возбуждение, подобное тому, которое он заметил в ней утром. Морская прогулка действительно была важна для Грандкорта. Он обладал редкой физической выносливостью, любил опасность и гордился этими качествами. Кроме того, сумев настоять на своем, он победил в очередном противостоянии с Гвендолин. Они снова появились на причале в 5 часов. Красивая английская пара обратила на себя внимание всех собравшихся на берегу. Гордые, бледные и спокойные, без тени улыбки на лицах, супруги двигались подобно облеченным сверхъестественной миссией существам. В толпе послышались разговоры о возможной перемене ветра и необходимости проявлять осторожность при разворотах. Однако самоуверенная осанка Гранкорта говорила о том, что он все знает сам и в советах не нуждается. Как только лодка вышла в море, Гвендолин погрузилась в тяжелые размышления. Больше всего она боялась не природных опасностей, а собственных дурных помыслов. Боялась ненависти к мужу, в этот день достигшей крайнего напряжения. Сидела на виду у мужа и под его руководством, управляя румпелем, она думала о Деронде и убеждала себя, что он не уедет, не увидевши с ней, так как понимает, что ей нужна помощь. Ощущение его близкого присутствия не позволяло мысленно совершить зло. И все же роковые образы быстро надвигались и обступали со всех сторон, напоминая о зловещих планах. Лодка по воле мирного ветра направлялась на восток. Легкие облака заволокли небо. День клонился к закату. Повсюду вокруг мелькали большие и малые паруса, то приближаясь, то удаляясь. Они напоминали жизнерадостную, дружелюбную компанию. Великолепный город виделся сквозь дымку, а над ним, в отрешенной неподвижности, нависали горы. Внезапно Гвендолин выпустила из рук румпель и едва слышно пробормотала: «Господи, помоги!» «Что случилось?» — удивился Гранд-Корт, не разобрав слов. «О, ничего особенного!» — ответила Гвендолин, выйдя из задумчивости и снова взявшись за веревки. «Разве тебе не нравится прогулка?» — спросил Гранд-Корт. «Очень нравится. Теперь ты согласна, что не может быть ничего приятнее?» «Согласна. Лучше не бывает. Давай останемся в море навсегда, как летучий голландец!» — горячо воскликнула Гвендолин. Гранд-Корт пристально взглянул на нее и предложил: «Если хочешь, завтра утром можем отправиться на лодке в Специю, а яхта придет за нами туда». «Нет, так лучше». «Хорошо, значит, завтра повторим прогулку. А сейчас пора возвращаться в порт. Пожалуй, буду менять галс».